Жак Ив Кусто, Фредерик Дюма, «В мире безмолвия». Перевод с английского. Москва, издательство «Мысль», 1976 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». В 1942 году французский исследователь Жак Ив Кусто вместе с инженером Ганьяном изобрел акваланг. О своей работе до этого изобретения и об исследованиях, выполненных с аквалангом, Кусто и Дюма рассказывают в книге «В мире безмолвия». Новые конструкции, осуществленные под руководством Кусто, ныряющие блюдца, подводные дома, последующий этап в освоении человеком гидрокосмоса. Об этих работах и рейсах экспедиционного судна «Калипсо» говорится в книге «Живое море».